который чуть меня не растоптал. Дальше больше. Я написала стихи к празднику Конституции в стенгазету. Не те настоящие стихи, над которыми смеются и которые рвутся самым беспощадным образом из ослабевшего человека, как бурное извержение болезни. Я написала стихи, неподвластные насмешки, стихи, за которыми неминуемо следовало всеобщее уважение. Мы советский народ, мы сегодня сильны, и стоим мы за мир во всем мире. Три куплета. Сама сочинила? — спросила, хрустнув корсетом и улыбаясь, красавица-учительница. Низкое зимнее солнце било в огромное окно, создавая вокруг ее темной головы, обернутой косами, светлый контур, сияние легких вьющихся волос. Я таким образом твердо встала на ту дорогу, где никто не мог преградить мне путь. Мама прислала мне валенки с калошами. Ночами я уходила в ярко освещенный туалет и, стоя у подоконника, заканчивала уроки, решала задачки и учила правила «жи-ши, пиши через и», «жо-шо, пиши через о», — смеялись мальчики-двоечники. «Пусть». Я пела своим сильным новым голосом, запевала в хоре. Меня поставили танцевать с девочками танец «молдавиняска». Мы кружились, притоптывали, мчались, скрестивши руки попарно. Санаторий готовился к Новому году. После Нового года нас отпускали в освояси. Конец. Я больше не увижу своего мучителя, моего башка Толика. «Толик, Толик!» — бредила я какое-то имя, как топленое молоко, сладкое, теплое. Глаза твои, как звезды веснушки твои, голос твой, как хрусталь. Светит надо мной лицо твое, твои черные кудри, твой наглый и томный взор. Он буквально загонял меня каждый раз в угол, нахально и отчетливо, произнося какие-то дикие слова, причем смеялся, причем намного ниже меня будучи, но крепенький, прямой как стрела, с высоко поднятой головой. Не пухлый младенец Амур, не женственный Аполлон, а резкий, выгнутый, напряженный, туберкулезный мальчик, точно нацеленный, знающий свои права. Я пряталась от него. Я всюду его встречала как наваждение. Я тосковала без него, а увидевши, получала толчок в грудь, как от удара ветра. Все давно все видели и уже не удивлялись, застав эту странную парочку, высокую девочку, прижавшуюся к стене, и маленького мальчика, который стоял, опершись ладонями о ту же стенку, точно по бокам девочки, и что-то вкрадчиво повторял. Толика, как мне казалось, были влюблены все. Его маленький рост как раз придавал ему царственность, поскольку его слуги и оруженосцы все были выше его, вся свита. Он шел посреди них как провал, как зияние, как пустота. Все расступались, и он шел один в этом пространстве. Мои сны были полны его лицом. Когда началась эта подготовка к празднику, девочка была как в лихорадке, репетировали то одно, то другое, и неудержимо наваливалась последняя дата — 28 декабря. К концу девочка нашла место, где плакать, в раздевалке, прижавшись к чужим пальто. Я знала, что больше никогда в жизни не увижу Толика. Девочка 12 лет с двумя плодами крыжовника в груди. Отличница! Неизвестно какой наружности. Но все в порядке. Валенки с калошами. Расческу тоже мама прислала. Ленты, заколки. При этом плакала заранее о своей будущей жизни, которая вся пройдет без Бога Толика. Девочка одевалась и, надевши новые валенки с калошами, брела вон из дортуара в заснеженный парк, на ледяное шоссе в солнечный день встречать свою маму.